Глава 30. Злобная Энни вызвала Зои из столовой в центральный зал. «Кстати, насчет лузеров», — сказала она. «Да? Я просто тебя подкалывала. Я тоже сражалась за независимость, только признаваться в этом теперь нет никакой выгоды». «Это точно», — ответила Зоя. «Ты где служила?» «В 42-м, небесные копейщики. А ты?» «57-й, гуртовщики». «Бригада с яйцами и штыками. Мне про вас рассказывали. Хорошие?» «В основном. Люди говорят, что вы никогда не отступали». «Люди говорят правду. Даже если за это вам приходилось дорого заплатить. Правое дело бесценно. Аминь». «Кстати, неплохая у тебя заточка», — сказала Зоя. «Как ты ее сделала? Наточила кусок стойки кровати?» «Точно. Взяла деревяшку для ручки и все связала куском ткани. На Атате настоящих ножей нет, даже кухонных. Еда готовится так. Высыпаешь концентрат из мешка, добавляешь воду и перемешиваешь. Ничего резать или чистить не нужно. Так что приходится проявлять изобретательность. И кроме регуляторов ни один человек не носит оружие? Ни один. Если не хочет, чтобы это оружие отобрали и применили против него. Мы поддерживаем мир и порядок. С помощью насилия». «Угроза насилия», — пояснила Энни. «И готовности прибегнуть к насилию, если угрозы уже недостаточно. Ты, Зои, воевала за независимость, поэтому должна это понимать. Нет смысла о чем-то заявлять, если не можешь подкрепить слова делами». Принуждение с помощью силы больше напоминало тактику Альянса, но Зои спорить не стала. «Полагаю, ты хочешь узнать, за что меня отправили на Атату?» — сказала Зои. «Обычно об этом не спрашивают. Но раз ты сама подняла эту тему...» «Мне было сложно смириться с результатом войны». «И ты не одна такая. Поэтому я продолжила воевать. Ушла в подполье?» «Координированные нападения на объекты и транспорт Альянса. Партизанская война. Диверсии. Иными словами, терроризм», — сказала Энни, подумав. «Я предпочитаю термин «радикальная повстанческая деятельность». «Ты была одной из пылевых дьяволов?» «Да. Это же они взорвали бомбу в ходе второго объединительного конгресса на Беликсе. Они напали на завод по производству боеприпасов «Синего солнца» на Лилаке. Они уничтожили заправочную базу федералов на Бернадетте. Помимо всего прочего». «Черт, пылевые дьяволы — это хардкор. И ты была одной из них? Богом клянусь». Зоя не солгала. Какое-то время после объединения она действительно была в рядах пылевых дьяволов. Ей, как и многим ее товарищам по оружию, казалось, что исход войны еще можно изменить. А может, ей хотелось на ком-то выместить злость, и лиловые оказались вполне подходящими целями. Как бы то ни было, присоединение к разрозненной коалиции бурых позволило ей удовлетворить какую-то потребность. Но через какое-то время ей стало казаться, что все это бессмысленно. Пылевые дьяволы лишь немного досаждали Альянсу, серьезной угрозы для него не представляли. И Зое было все сложнее мириться с числом мирных жителей, невинных людей, которые умирали в ходе их операций. Она покинула ряды дьяволов не только с сожалением, но и с радостью, и отправилась искать другое дело для себя. Вскоре она встретила Мэла Рейнольдса, стала частью экипажа «Сиренити», и, что главное, познакомилась со своим будущим мужем. И курс ее жизни определился раз и навсегда. А пылевые дьяволы, в конце концов, рассеялись совсем как небольшие смерчи, в честь которых они назвали себя, и о них уже почти все забыли. «Я думала, что попрощалась с дьяволами», — сказала Зоя. — Но они, похоже, со мной прощаться не собирались. Иными словами, тот период моей истории еще не закончился. — Тебя настигло прошлое? — Федералы настигли, это точно. У них были отряды спецназа, разыскивавшие нас. Агенты в штатском прочесывали периферию, отлавливали террористов, так они нас называли. Я спряталась на трех крестах и сидела тихо, но они все равно меня нашли. Я сдалась без боя. «Готова спорить, что нет». «Ха, ну да, тут ты меня раскусила». «Это была жесть. Взять меня они смогли только вчетвером. Да и у двоих на память об этом остались шрамы. Адвоката мне не дали. Судья заслушал улики, собранные против меня, и вынес приговор. На все про все ушло минут 5. Возможно, это был самый быстрый суд в мире». «Знаешь что, я верю каждому твоему слову», — сказала Энни. «А с чего бы ты мне не поверила?» «Я тебе скажу. Заключенные почти никогда не признаются в том, за что их сюда отправили. Послушать их, так они невинны, как голубки. Они всегда твердят: «О, меня подставили!» Или: «Мой адвокат — никчемный кусок гоуши, он уголовный кодекс ни разу в жизни не открывал». Или: «Улики были шаткие, но меня все равно упекли». Все убийцы совсем не собирались убивать того парня, пушка просто сама выстрелила. Все насильники говорят, что секс был по согласию. Все воры просто возвращали себе свое добро. И когда кто-то вроде тебя говорит, что он жертва федералов, я имею полное право усомниться в его словах. Все мы хотим, чтобы нас считали жертвами, а не преступниками, героями, а не злодеями. Но если ты действительно была пылевым дьяволом, а я полагаю, что это так, то нет никаких причин сомневаться в том, что тебя выследили и посадили. Тебе просто повезло, что спецназовцы не казнили тебя на месте. А они могли. Повезло? При том, что альтернатива — пожизненное заключение на Атате? Энни рассмеялась. Это ты в точку попала. Если бы они всадили в тебя пулю, то оказали бы тебе услугу. Зои и Энни подошли к перегородке, о которой ранее упоминал Мел. На этот раз ее охранял только один регулятор, а не двое. Вероятно, остался только он, а остальные отправились усмирять заключенных в столовой. «Это кто?» — спросил он у Энни, кивая в сторону Зои. У регулятора не было верхних передних зубов, их заменяли самодельные стальные импланты, грубые и, по мнению Зои, крайне неудобные. «Клевон, это женщина, которая лишит тебя работы, если ты не отрастишь себе мозг». «Ты злая, Энни», — обиженно сказал Клевон. «Злая, мерзкая женщина». «А ты тупой, Клевон, и это факт. Живи с этим». Зои познакомилась с Клевоном всего несколько секунд назад, но она уже видела, что Энни права. Его медленная и примитивная речь заставляла предположить, что по уровню развития он не сильно отличается от маленького ребенка, и легкая шепелявость еще больше усиливала это впечатление. Кроме того, его глаза сидели слишком близко друг к другу, а лоб нависал над ними, словно у обезьяны. Охраняя дверь, он, вероятно, задействовал свои немногочисленные способности по максимуму. Более сложная работа, скорее всего, была ему уже не по плечу. Разве что ему поручили бы бить людей. «Мы идем к мистеру О'Беннону», — сказала Энни здоровенному младенцу. «Ну ладно». «Я не спрашиваю у тебя разрешения, просто говорю, что сейчас будет». Клевон снова скорчил обиженную гримасу. Всю жизнь его унижали и притесняли, но он так и не привык к этому. У него тоже были чувства, но на них всем было наплевать. Должно быть, однажды кто-то надавил на него слишком сильно, предположил, что Клевон обладает безграничным запасом смирения и поплатился за это. Клевон отомстил с яростью ребенка и силой взрослого мужчины и теперь оказался на Атате. По крайней мере, Зои думала, что все произошло именно так. «Ну, хорошо», — сказал он, выходя от двери. «Думаю, вам зайти можно». «Как это благородно с твоей стороны», — протянула Энни. «Зои, идем». Проходя мимо Клевона, Зои взглянула на него нейтрально, но с намеком на доброту, и быстро улыбнулась ему. Клевон нахмурился. Он словно пытался вспомнить, когда в последний раз люди улыбались ему. То есть улыбались не снисходительно и не злобно. Затем он неуверенно и заискивающе улыбнулся в ответ. Зои подумала, что установить хорошие отношения с Клевоном не помешает. Когда-нибудь они могут пригодиться. За перегородкой находились несколько камер, обставленных относительно роскошно. Здесь на койках лежали дополнительные подушки. Конвекционные обогреватели поддерживали температуру значительно более высокую, чем в остальной части здания. Здесь были чистые раковины, не покрытые пятнами ржавчины. Рядом с каждым унитазом лежало несколько рулонов туалетной бумаги, а не один жалкий рулон, как в других камерах. Повсюду стояли аккуратные штабеля консервов и протеиновых батончиков. «Вот плюсы этой работы», — сказала Энни, заметив взгляд Зои, и указала на банки с густой красно-коричневой жидкостью. «У нас даже самодельное бухло есть. Но предупреждаю сразу, особо на него не налегай. Иногда от него слепнут. Полагаю, после выброски груза мистер О'Беннон забирает себе все, что захочет. Это справедливая плата за стабильность, которую он создает в ледяном аду и которую обеспечиваем мы, регуляторы», — ответила Энни. «Так, живет он вот здесь». Она повела Зои к последней камере в ряду, которая была завешена полосами ткани. Эти занавески, разноцветные с аккуратными складками, казались почти роскошью, частью шатра, живущего в пустыне Властелина. «Я зайду, проверю, как у него дела», — сказала Энни. «Подготовлю почву, так сказать». С этими словами она проскользнула между занавесками и скрылась в камере. Зои услышала приглушенный разговор и попыталась представить себе мистера О'Беннона. Она вспомнила все известные ей типы преступников. Может, он нервный мелкий мошенник вроде Бэджера? Зловещий и заботливый босс мафии наподобие Аделая Нишки? Гордый и агрессивный наемник вроде лейтенанта Вомака? Тот, кто правит тюрьмой, где живут одни преступники, непременно должен обладать качествами всех троих этих людей и многими другими. Энни высунула голову из-за занавесок и поманила Зои к себе. «Мистер Беннон согласился с тобой встретиться», — сказала она. Выпрямившись, Зои вошла в камеру и узнала, что мистер Беннон не такой, каким она себе его представляла. Совсем не такой.